видов – сущее бедствие для крестьян. Пока в борьбе термита с человеком победа почти никогда не бывает на стороне последнего. До сих пор не найден способ, как избавиться от обширных колоний мозамбикского термита, чтобы при этом не нанести непоправимого вреда почве и окрестностям. Термитов нельзя выгнать дымом, нельзя затопить, нельзя уничтожить механическим путем. Людям лучше всего переселиться в другое место. Термит Belicotermus belicoccus – самый крупный. Длина самца около 22 мм, а взрослых самок даже до 60 мм. Рабочие и солдаты достигают 20 мм в длину. В сравнении с остальными видами это гиганты, так как обычная длина термита около 2,5 мм. Их сооружения отличаются очень твердой и крепкой внешней оболочкой, толщина которой может доходить до 40 см. Прочность этой массы поразительна. В некоторых районах Африки разрушенные термитники служат даже строительным материалом. Я был свидетелем того, когда гусеничный тягач, двигавшийся со скоростью 40 км в час, наехал на термитник средней величины. Термитник остался невредимым, а металлическая гусеница разорвалась. Сооружения термитов часто дают название местности. И как мы говорим о каком-то месте у липы, у трех скал, так и африканцы дают название месту в зависимости от находящихся на нем термитников. В большинстве своем эти сооружения сохраняются очень долго, нередко дольше человеческой жизни. В некоторых областях Африки крупные термитники раньше служили межевым знаком, границей между народами и империями. Заполучить представителей всех видов термитов Африки очень нелегко. Многие естествоиспытатели видели термитов только на изображении. Но вот торговцу Вацлаву Фричу из Праги удалось собрать в Африке прекрасные коллекции термитов. На Всемирной выставке в Париже 1889 года эти коллекции вызвали огромный интерес и были отмечены золотой медалью. Птица-секретарь. Рост 100 сантиметров. Птица-секретарь, по-моему, одна из самых удивительных птиц. Этих длинноногих орлов англичане называют секретарями, а буры – сленгвретерс, то есть пожиратели змей. В отличие от большинства хищных птиц, они летают намного меньше. Только в период тока самцы облетают самок, которые их провоцируют, поднимаясь по спирали в небо, и обе птицы теряются в прозрачном небе. Ранней весной птица-секретарь строит гнездо на макушке акации. Самка обычно откладывает два яйца, которые по размеру чуть меньше утиных. Родившиеся птенцы покидают гнездо только через полгода. У птицы-секретаря на голове хохолок из длинных перьев. Ему она и обязана своим названием, потому что действительно напоминает писаря или секретаря, положившего за ухо гусиное перо. Мне очень хотелось увидеть эту необыкновенную птицу, а главное, интересовало, как она охотится. Несмотря на то, что за 10 лет пребывания в Африке я видел ее много раз, только однажды я стал свидетелем ее боя с большой коброй. Я наблюдал его с самого начала и до конца. Птица-секретарь, как всегда, важно шествовала и внимательно осматривалась, выискивая добычу. Я думал, что увижу, как она схватит саранчу, жука, ящерицу или небольшое позвоночное животное. Неожиданно ее важность исчезла. Она повернулась, бросилась прямо туда, где я стоял со своим вездеходом, и молниеносно кинулась на что-то. В траве взвелась огромная двухметровая оливково-зеленая египетская кобра. Птица с раскрытыми крыльями снова подскочила к кобре. Кобра пошла в наступление, но ударилась о плотные перья крыла. Для следующей атаки у кобры уже не было возможности. Птица вонзила в тело кобры когти и начала клевать ее своим изогнутым клювом. Одним крылом она защищалась, как щитом, от нападающей змеи. Птица-секретарь сражалась, как фехтовальщик. После нескольких атак кобры и ловких движений птицы стало ясно, что у змеи нет никаких шансов на победу. Кобра начала уставать. Очередной удар крылом и когтями, и змея устало рухнула. Кобра не двигалась. Вдруг птица-секретарь схватила ее за голову, подбросила и отпустила. Едва кобра коснулась земли, как птица молниеносно вонзила ей в спину коготь и несколько раз клюнула в голову. Потом она отпустила, не проявлявшую никаких признаков жизни, кобру. Птица несколько раз обошла ее и снова клюнула, схватила кобру за голову и потащила.